Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Великий арабский географ и путешественник эпохи Возрождения Лев Африканский рассказывал, что и дома, и даже мостовые в этом городе покрыты золотом. На площадях высятся горы драгоценных камней и не менее драгоценных специй, а в многочисленных его библиотеках хранятся свитки, в которых заключены тайны господства над силами земными и небесными. Проверить эти сведения было нельзя, ибо никто из европейцев в городе с таинственным названием Тимбукту не бывал. От неверных и непосвященных он был надежно скрыт мертвым океаном африканских песков. А подступы к нему тщательно охраняли воины-туареги, странное племя, то ли пастухи, то ли колдуны-волшебники. Если какому-нибудь чужаку все-таки удавалось чудом либо обманом проникнуть внутрь города, то наружу он уже не выходил. Охотников за тайной мгновенно вычисляли и под ребро кинжал. А тела замуровывали в глиняные стены Тимбукту, тайной и легендарной столицы Африки. Принцип увидеть Тимбукту и умереть для европейцев оставался актуальным вплоть до середины 19 века. Кстати, видели они абсолютно то же самое, что видим сейчас мы. Песчаную поземку на песчаных же улицах. И сколько ни ковыряя их ногой, сверкание золота, увы, не наблюдается. А дворцы и минареты построены тут из глины и песка, словно их вылепил какой-то гигантский ребенок. На фоне глубоко-синего, всегда безоблачного неба, охристый цвет их стен действительно чем-то похож на золото. И знаете, тут говорят, что город этот заколдованный, что вся эта гигантская, невероятно живописная в своей наивности песочница не больше, чем мираж или муляж. Только избранным Тимбукту открывается таким, каков он есть на самом деле. Мудрый, золотой город. В сравнении с ним привычный и столь желанный нам желтый металл не больше, чем дешевая имитация. Муляж или мираж. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.